Глава шестая. Системное сообщение мигнуло и погасло, и я почти минуту лежал и тупо пялился в потолок. Никак не мог поверить, что весь этот кошмар закончился, что я не грохнусь с дивана обратно в йотуново чистилище, в котором на этот раз меня не будет ждать верный друг. Что все это? И туман, и чудовище, и бредущие в бесконечность зомби осталось там, в Вирте. И только когда за окном послышался шум проезжавшего по двору грузовика, я окончательно вернулся обратно. В свой мир, в свое тело, в свою настоящую жизнь. Серую, обыкновенную, скучную. Зато в ней нет ни уродливых гигантов, ни чудовищ, ни мертвецов в тумане над бескрайней пустошью. Только знакомые стены, коробки из-под пиццы и продавленный диван с насквозь пропотевшим постельным бельем. И это при том, что я улегся на него в одежде. Организм отреагировал запоздало, и потряхивать меня начало только когда я ощутил по всему телу липкую влагу. На улице было градусов 25, да и в доме немногим меньше. А я трясся как в лихорадке, словно собственная кожа взбунтовалась и продолжала транслировать в обалдевший мозг сигналы из Вирта. Туман и холод. Я с кряхтением стащил через голову мокрую футболку, и тут же весь покрылся гусиной кожей. Холодно! Ладно, йод он с ним. Дальше джинсы. И бегом в ванную. И только там меня шарахнуло по-настоящему. В мире мертвых Антар собрал волю в кулак и прошел сквозь чистилище, обгоняя погибших друзей и врагов, прошагал по мосту через реку Гьёль, ступил в чертоги владычицы Хель и осмелился бросить ей вызов. И победил. Смог уболтать саму смерть, перед которой неизменно склонялись и земные правители-конунги, и даже боги Асгарда. Вернулся оттуда, откуда дано вернуться немногим. Плюхнулся в сугроб с высоты метров трех, проверил карту, убедился, что дело сделано, и тут же сбежал в Реал, уступая место мне. А я уже отчерпал всю отсроченную реакцию по полной. Ужас, скопившийся за часы, проведенные в мире мертвых, накрыл разом. Я просто скорчился в ванной, обхватив руками колени. И сидел так чуть ли не час. Горячие струи хлестали трясущееся тело и постепенно прогнали холод. Но страх и жуткие картинки в голове прогнать никак не могли. Мир, однажды развалившийся вокруг до размера каменного квадратика под ногами, не слишком-то стремился вновь стать понятным, прочным и надежным. И все же в нем надо было как-то жить дальше. Я протянул руку и закрутил оба крана. Вытерся, обмотался полотенцем и вышел на кухню. Колбасило все еще знатно, но теперь я хотя бы не боялся, что пол подо мной рухнет в пустоту. Точнее, боялся, но не настолько, чтобы не дотопать до шкафа и не дотянуться до верхней полки. Тяжелая ситуация требовала тяжелой артиллерии. Бутылка коньяка никуда не делась. Что-то круглое и дорогущее, подаренное на годовщину свадьбы, уж не самим ли Павлом Викторовичем? Впрочем, какая разница? Сейчас это, как и цена и крутость напитка, волновало меня меньше всего на свете. Нужен эффект. Я сдернул пленку с акциской, одним движением вытащил пробку и приложился прямо к горлышку. И эффект был мощный и незамедлительный. Терпкий напиток обжег глотку, прокатился вниз и шарахнул в животе похлеще пламени Муспельхейма. Реальность быстро напомнила об отсутствии фильтров и заодно о том, что пить на пустой желудок опасно. После пятого глотка дрожь как рукой сняла. Зато пришли в движение и понемногу зашатались стены. Хваленый заграничный алкоголь забирал быстро и беспощадно. Сказывался на координации и способности здраво рассуждать. Зато прогонял чудовищ. «О, заразы!» Я отсалютовал опустевшей примерно на четверть бутылкой в пустоту. «Вон! Все вон пошли!» Туман рассасывался. Мертвецы рассыпались в прах. Чудовища уходили прочь. Река Гьёль исчезала. И даже владычица Хель лишь бессильно грозила полуразложившимся кулаком издалека. А пол, хоть и чуть покачивался под ногами, вновь обретал привычно твердую надежность. Кошмар отступил. Ушел не насовсем, но все же достаточно далеко, чтобы я снова мог мыслить и хоть как-то действовать. К примеру, взяться за телефон. Так, 5 пропущенных. Я сразу узнал номер, который так и не удосужился записать в телефонную книгу. И звонил мне никто иной, как Павел Викторович. Лично. И столько раз, что только дурак бы не догадался. Светоч они так и не нашли. Ладно, не будем делать резких движений. Набираем. «Да, Антон», — выдохнул в трубку Павел Викторович. «Звонили?» Я кое-как примостился на подоконник. «А вот он я, тут». «Это хорошо, Антон». Павел Викторович старался говорить спокойно, хотя явно нервничал. Подводила даже многолетняя выучка. «Во-первых, извини, что так получилось. Я просто не успел тебе сообщить. Но так было надо, понимаешь?» «Понимаю». Я пожал плечами. «Общее благо превыше личного и так далее». «Антон, ты что, пил?» Павел Викторович с явным усилием выдавил из себя смешок. «Не сердишься?» «Сержусь», — честно ответил я. «Ну что ж теперь поделаешь?» «Я тебя понимаю». В голосе Павла Викторовича звучало столько сочувствия, что я почти поверил. «Ты привязался к своему герою. Но ничего, сделаешь нового, а мы поможем. А моральный ущерб, так сказать, компенсирую лично. По черному копью ты отработал четко, Антон. Вот просто на 10 из 10. Так что жди гостинца». «Ага, спасибо», — отозвался я. «Так что теперь-то?» «А теперь, Антон...» Павел Викторович вдруг вмиг посерьезнел. «Ты скажешь мне, где Светоч?» «А откуда мне знать?» Я попытался изобразить удивление. «Меня убили!» «Антон, я тебя очень прошу, не надо меня обманывать, ладно?» Павел Викторович будто разговаривал с провинившимся ребенком. «Мягко, но попробуй рыпнись». «Мои сотрудники обыскали твой, извиняюсь, труп, и Светоча там не было. Может быть, кто-то из...» «Антон!» Павел Викторович чуть повысил голос. «Где Светоч? Спрашиваю в последний раз». «В последний раз? Интересно, а что потом?» «Нет, не интересно. И проверять не собираюсь». «Ладно». Я протяжно вздохнул. «Я его спрятал, на всякий случай». «Где, Антон? Где ты его спрятал?» «Я расскажу». Я на мгновение умолк, на ходу придумывая очередной идиотский и безумный план. «Но только вам лично. Приезжайте». «Антон, ты меня, конечно, извини». Павел Викторович явно терял терпение. «Но с чего ты взял, что мне больше заняться нечем, как к тебе ехать?» «Это важно, Павел Викторович». Я даже понизил голос для пущей убедительности. «Похоже, Светоч нужен не только нам, и кто-то сливает информацию, кто-то из ваших. Кому вы можете доверять, целиком и полностью?» «Есть! Попал точно в цель! Когда речь идет о таких штуках, как деньги и власть, понятие доверия исчезает в принципе». Павел Викторович еще молчал, но я уже знал, каким будет ответ. «Хорошо, Антон», — наконец заговорил он. «Буду у тебя через 1.5 часа. Давайте к 7. Я мысленно накинул в уме нужный запас времени. «Я хоть себя в порядок приведу, а то чучело и бардак тут. Извините». «Ладно, давай к 7, согласился Павел Викторович. «Только не дури, Антон, очень тебя прошу. Пока». «Дурить? Могу, умею и практикую. Но пока что самое время забраться в вирт и для начала разведать хоть что-то. И на это у меня ровно 3 часа.